Глава 23. Вот так и палятся шпионы. Все вокруг знают, что это за хрень, а я нет. Омоложение доступно магам и аристократам, но нужны редкие ингредиенты. При этом очередь длинная, цена немалая. А в Империи Аками есть орден, который способен омолодить любого, хоть беглого раба. Нужно лишь до них добраться. Для этого требуется ключ, который орден выдавал по большим праздникам или в качестве награды и подарка. Ну и еще некоторое количество таких ключей ежегодно выделяли для императорской семьи Аками. Как пояснил мне Бурхис, омолаживание там не магическое, но лет 20-40 сбрасывает. Неизвестно, от чего это зависит. А мой бирюзовый ключ — это билет на четверых. 4 повозки, 4 человека. В принципе, Одрил был прав. Ключ проездной на одну поездку. Другое дело, что все едут в одно место, и использовать его для экономии на пошлинах все равно, что книгу, подаренную барону, пустить на растопку костра. Перефразировал я фразу о забивании гвоздя микроскопом. Верно. Бурхис с уважением посмотрел на меня. Чему-то я тебя научил. А в чем это ценно? И потом, купец он из богатых, что же сам ключ не купит? Кстати, сколько он стоит? Продолжал я расспросы, лелея мечту пополнить кошелек продажей еще 4 оставшихся у меня ключей. Нисколько не стоит. Ключ нельзя продавать. Его можно лишь получить в дар. За этим орден строго следит, — печально сказал мой маг. И тут же с надеждой переспросил. — Так у тебя он не один? — 5 было, — не стал скрывать я. — Ох ты ж, у меня день рождения скоро, — с надеждой уставился на меня Бурхис. — Ты ж недавно омолодился, и вообще еще огурчик, — воззвал я к совести старика. — А когда твой день рождения, и сколько тебе? — Сегодня, прямо сегодня. — А сколько мне, уж и забыл. — соврал хитрец. — Надо будет купить тебе что-нибудь, — пробормотал я. — О, книгу! Книгу куплю! Лучший подарок — книга! Ты ведь сам так учил! Морда Бурхиса выразила несогласие и сожаление о том, что он меня когда-то научил подобной ерунде. После раздачи подарков свадьба вошла в разгар, и даже жаль было уезжать. Но к отбою в школе нужно было вернуться. Папа Приски был так мне благодарен, что, попроси я, он бы забрал дочку-невесту у Малоссии и отдал мне, вместе с женой и самой Приской. С руками женщины я возился недолго, никакой магии, только пигментные пятна. Свел их минут за 20. Заодно и лицо подправил, уж больно многовато морщин оказалось. Счастливая женщина тут же переоделась в красивое платье с открытыми рукавами, а муж и гости изумленно смотрели на молодую гладкую кожу. Может, я и зря согласился не пользоваться своим заклинанием. С другой стороны, зачем мне во врагах сотня другая магов приличного уровня, которым я составлю конкуренцию? А деньги? Да заработаю. До отбоя успели буквально впритык, поэтому Ульфину я увидел только утром. «Ты знаешь, что за ключи нам вчера дали?» — спросил я ее в столовой. «Все знают. Плюс 20 лет жизни минимум. Мне еще не скоро пригодится. А так, императорский подарок. С таким приданным меня любой замуж возьмет», — мечтательно сказала она. «Это еще раз подтверждало. Бросать учебу мне рано. Тут можно узнать много полезного. С утра у нас до обеда математика, вернее, вычисления. Я понял, что и сам могу чему-то научить этот мир. Например, здесь столбик не умножают. А как выходят из положения? Задача. 321 умножить на 4. Сначала рисуют вертикальные палки. 3, 2 и 1. Затем на них проводят 4 горизонтальные линии. Получается решетка. Остается только подсчитать количество перекрестков. В последнем столбце их 4, в среднем 8, а в первом 12. Записываю. 1284. Уф, китайская грамота какая-то. Или японская. Ворчу про себя я, но учитель доволен. Это лишь один из способов умножения, а их тут несколько, и все мудреные. Столбик куда проще. Хорошо, хоть система исчисления десятичная, да и счеты уже изобрели. Учусь работать на них. Мрак, куда я попал? На обеде меня поймал Герд Шашин. Есть покупатель на твой защитный перстень, дают 8500, вперил меня взгляд маг. Мало, я не тороплюсь. «Да и ты сам говорил, 10 поднять можно», — отказался я. «Дело твое», — равнодушно пожал он плечами. «У меня скоро день рождения, юбилей. Не желаешь прийти?» «Ключ дарить не буду. Вчера и так облажался. Один уже отдал совершенно ненужному человеку», — меланхолично ответил я. После обеда была физуха на полигоне. Расписание составили неграмотно. Кому охота бегать с полным желудком? Хотя, какой там полный желудок? Кормят скудно. Обед — жидкий суп из крупы без мяса, кусочек соленой рыбы с овощами, и все. «Гаррет, можешь помочь?» Неожиданно обратилась ко мне незнакомая девушка из четвертого десятка после ужина. «Видно, из простых, купчиха. Пухленькая, но симпатичная лицом». «Ага, говори», — задержался на выходе я, отойдя в сторону, чтобы не мешать потоку учеников. «Я знаю, что ты умеешь повреждения кожи исправлять. Не возьмешься за мою проблему?» — осторожно спросила она. «В принципе, за плату я этим заниматься не могу. Но так, в двух словах, расскажи, что у тебя. А лучше покажи», — не стал сразу отказывать я. «Давай у меня в комнате», — предложила она. В комнате, абсолютно похожей на мою, она начала снимать сначала юбку, затем что-то вроде трико. «Ты меня соблазнить хочешь?» — спросил я, окинув взглядом девицу. На вид лет 25, по местным меркам старовато, но формы приличные, грудь неплохая, ноги ровные, а задница просто монументальная. «Да там рубцы на таком месте, что без раздевания не покажешь», — криво усмехнулась она. «И действительно, на бледной коже ее ягодиц виднелись уродливые следы от кнута или плетки». «Эка тебя! Кто бил-то?» — спросил я, уже решив помочь. «Полгода назад меня похитили для выкупа. Вот и пароли, чтобы смирной была. Причем плетка из кожи ягана, зверюга магическая», — пояснила она. «От нее рубцы так просто не выведешь. Ложись, помогу, чего уж. А кто похищал и сколько заплатили за тебя? Какая тут такса?» — профессионально заинтересовался я. «У шефа на земле в свое время тоже жену похищали. Мы тогда не платили, вычислили по маячку в ее одежде, где держат, и освободили. Я не участвовал, но именно из-за начавшегося после этого конфликта и угодил в тюрьму. Похищали наемники, для кого не выяснили. Освободили меня через месяц. Папа мага нанимал, чтобы найти», — сказала она, ложась на кровать. «И дорого вышло», — снова уточнил я. «Не сказать, что дешево, но в неволе я магом стала. Второй ранг взяла, а тут уже третий. Меня в эту школу и сунули, тут охрана самая сильная. А у папы я одна», — ответила Ибра, если правильно вспомнил ее имя. «Готово. Теперь не попа, а шедевр. А кто меня сдал?» «Вчера на свадьбе у сестры Приски же были. Ты меня и не заметил. Наши отцы дружат в одной купеческой гильдии», — пояснила Ибра. «Подержи зеркало». Ибра осталась довольна. Вертела она бедрами так, что вопрос о благодарности был уже чисто риторическим. «А чем ваша гильдия торгует?» — из вежливости спросил я после секса. «И каков доход?» «Продуктами, в том числе дорогими. Яйцами ванвейской змеи. Еще строительные материалы, готовые постройки. Доход приличный, 1000-2 золотых в год», — пояснила Ибра. «Что за змея? И чем хороши ее яйца?» — лениво поинтересовался я. «Мы же это проходили пару недель назад. Ты что, прогулял?» — удивилась девушка. «Эти яйца отлично подходят к птичьему мясу. Питательные. А еще улучшают волосы. Блестят и гуще растут. Но змеи водятся всего в паре мест на материке. Охранить их яйца можно только в холоде. Значит, либо маг рядом, либо специальные артефакты. Продадите, я женам своим возьму», — спросил я, не особенно ожидая отказа. «Я подумаю. Надо с отцом посоветоваться. У нас поставки на год вперед расписаны. У тебя же три жены, если я не путаю. Одного яйца мало будет, а два много. Ладно, попрошу два на 4 порции», — перевернулась на живот Ибра, явно знакомая с моей биографией и семейным положением. «А стоит сколько?» — спросил я, подозревая, что недешево. «Тебе за помощь подарок», — ответила купчиха и, улыбнувшись, добавила. «Ну что, еще разок сможешь?» «Черт! И когда это занятие я пропустил? Меня постоянно дергают, то Шашин с занятий снял, то на награждение вызвал Одрил». Не отвлекаясь от девушки, размышлял я. Так вышло даже лучше, в смысле дольше, ведь голова другим занята была. Домой я вернулся к самому отбою, удовлетворенный. На следующий день утром меня нашла Мирей. «Гаррет, я тебя вчера искала. Где ты был?» — спросила она. «Ничего себе заявки. Я что, отчет должен давать?» Тут же возмутился я. «Ты не так понял. Есть новость от Сандая. Вчера после ужина передали. Он теперь глава своего рода. Еще верховный кагал ханства Вэй должен утвердить, но это формальность. Правда, риск есть, поэтому нужны хорошие подарки. Есть мысли?» — — незатейливо начала клянчить девушка. «Я что, мало вложился? Ты его невеста. Если 5000 нашлось на обучение, что, еще 500 на подарки не найдете?» — возмутился я. «Они дадут, но отец неправильно понимает Сандая. Он обязательно попросит что-то взамен, а Сандай обидится. Поэтому-то он и обратился к тебе за помощью. Мои родичи в свое время неделикатно запросили за поддержку кучу всего. Я тогда смогла его успокоить. Но сейчас меня рядом нет, точно вспылит», — пояснила подруга. «Что ему подарить? Коней мы разводим в графстве, и неплохих. А кочевники коней ценят. Но же ребят пока нет, нечего дарить», — задумался я. «Может, ковер какой?» «Зачем ковер кочевнику? Он же сразу пылью забьется», — спросила Мирей. «Предлагай», — сдался я. «Чего бы сам Сандай хотел получить в подарок? Кроме женщины оружия?» «Он как-то говорил, что хотел бы разводить верблюдов», — вспомнила Мирей. «Но это Сандай, а хан, кажется, хорошее вино уважает». «У меня как раз есть такое», — обрадовался я. «Только оно в столице королевства Синок. Туда добираться пару недель. Верховный хан Вэй едет на встречу с королем Синока, но не в столицу, а на границу ханства и королевства. Сандай тоже туда направляется», — пояснила Мирей. «Отлично. Сегодня же извещу своего мага и дам распоряжение», — оживился я. «А зачем он едет? Может, союз заключать собрались?» — подумал я за завтраком.